Культурная пауза номер 4. Канны, Франция, 1913 год. «Милый мой», — устало говорила Наталья Александровна своему нотариусу, прибывшему по ее требованию с двумя своими помощниками для внесения изменения в завещание. «Это моя самая большая боль в последнее время, что я не могу быть похоронена рядом со своим любимым Николя. Его уж 8 лет как нет со мной, но боль потери все никак не притупляется. Вы знаете, люди этого не осознают, но самая большая удача в жизни — это не деньги и титулы, а встретить родную душу. Я же знаю это наверняка. Даже дети, рожденные в браке с любимым человеком, впоследствии более удачливые. В своей жизни я поняла одно — мы рождаемся, чтобы стать счастливыми — и если это не получается, то в том только наша вина, и не стоит ссылаться на Господа Бога и судьбу. Он-то как раз все расписывает наилучшим образом. Он-то продумывает все до мелочей, а мы сами все портим. Ведь на браке с ненавистным мне Дубельтом я настаивала сама. Боже, как вспомню, как меня от него отговаривали матушка и отчим, какие нужные слова подбирали, и целый год не давали благословения на этот союз. Я же по молодости, а может, по упрямству, не слышала их. Ведь не случись того брака, я бы в 20 лет встретилась с Николя, и мы могли бы быть счастливы уже тогда. Не было бы 3 детей от Михаила, которые выросли, по сути, в чужой семье, а младшие вовсе с пьющим тираном отцом и его злющей теткой. Мне даже страшно подумать, сколько всего ей пришлось пережить, и в том отчетливо чувствую свою вину». Проговорила графиня Меренберг. «Но изменить это уже невозможно», — посетовала она тихо. Нотариус, составляя ее последнюю волю, сидел неподвижно и молча, понимая, что женщина сейчас не просто объявляет свою последнюю волю, а подводит итог своей насыщенной, местами ужасной, а местами сказочной жизни. «Мне 77, и я чувствую, что скоро уже встречусь со своим Николя. А знаете, ведь его родня приняла меня на удивление хорошо. Иностранку с 3 детьми, расторгнутым браком за плечами и не королевской крови встретили как родную, а его зять даже даровал мне титул графини Меренберг. Ко мне очень благоволил герцог Нассауский Адольф, старший брат Николя. Он любил бывать в Висбадене, где я завела блистательный салон. Там собирались творческие люди и аристократы». Николай во всем и всегда поддерживал меня и мог успокоить мой вздорный нрав своим спокойствием. Как же мне его не хватает, кто бы знал. Конечно, у меня есть дети, которые любят меня и заботятся, но это совершенно не то же самое. Вы знаете, мы все, по сути, эгоистичны, и иногда мне кажется, что родители и дети — это своеобразное договорное сотрудничество. Родители заводят детей из эгоистических побуждений. Это создает в семье уют, придает ей смысл. Мы очень любили с Николя сидеть за столом и любоваться играющими детьми. Это были моменты полного единения. Та же самая история и с детьми. Пока они зависимы от родителей, то очень крепко держатся за эту связь. Однако стоит им вырасти, как мы им оказываемся неинтересны. Конечно, некоторые до самой смерти исполняют свой сыновний или дочерний долг. Но это лишь долг, и это чувствуют обе стороны. Мы же с Николаем за всю нашу совместную жизнь стали любить друг друга только сильнее, не то что не потеряв, а даже приумножив наши чувства. Но все же у нас был марганатический союз, и мне не позволено быть упокоенной рядом с любимым человеком в родовой усыпальнице Нассауских. Присутствующие по-прежнему молчали, не мешая высказаться герцогине Меренберг в девичестве Пушкиной. «Итак, первый пункт и главная моя воля», — сказала она, словно подводя итог сказанному до этого. «После моей смерти прошу развеять мой прах над могилой любимого мужа». «Как же это?» — не справился с удивлением самый молодой помощник. «Ведь так у вас даже могилы не будет». Нотариус, уже готовый отчитать выскочку, бросил на него хмурый взгляд. Но Наталья Александровна остановила его взмахом руки и, немного снисходительно взглянув на молодого человека, ответила. «Как же я люблю молодость», — сказала она, улыбаясь. «Только она способна на порыв. А по поводу могилы скажу вам так, молодой человек. Я прожила жизнь настоящей Золушки. А у сказочных героев не должно быть надгробий, потому что они вымысел. Ну а там, на небе, мне будет все равно, есть у меня могила или нет». «Простите», — произнес молодой человек и покраснел так, как могут только совсем юные и неискушенные создания. «Далее», — продолжила Наталья Александровна, — «письма моего гениального отца. Но ведь вы отдали их в Румянцевский музей еще в 1882 году», — удивился душеприказчик. «Не все». Наталья Александровна скривилась как от боли. «Если бы я только знала, какие они неблагодарные, то никогда бы этого не сделала. Российский комитет по празднованию столетия со дня рождения отца не позвал меня даже на открытие памятника в Москве. Но у меня было еще 12 писем, которые Александр Сергеевич писал матушке еще до их венчания. Я слышал, что ваш зять, Михаил Романов, продал их Дягилеву». Снова блеснул своей осведомленностью нотариус. «Да», — согласно кивнула графиня. «Когда я узнала об этом, то была просто в бешенстве, но ничего уже не могла поделать». «Вот ведь повороты судьбы», — вдруг ухмыльнулась Наталья Александровна. «Моя дочь, София, внучка поэта Александра Пушкина, выбрала себе в мужья внука Николая I, внука того самого человека, который намеренно и публично унижал великого поэта. Того, кто тайно был влюблен в мою мать, Наталью Гончарову. Того, кто, наверное, единственный искренне радовался смерти моего батюшки. И вот внук его врага распорядился письмами поэта по своему разумению, даже не спросив об этом меня». Философское отступление увело мысли графини Меренберг куда-то очень далеко. Никто из присутствующих не смел прерывать ее молчание. Но на всякий случай, чтоб не вышло конфуза, нотариус строго посмотрел на своего молодого помощника, дабы опередить любой его неосторожный вопрос. Но, судя по лицу юноши, он был перед старой графиней в немом трепете. «Из тех писем у меня осталось всего одно», словно вынырнув из воспоминаний, сказала Наталья Александровна. «Вот его я и хочу отправить своей дочери, Анне Михайловне Кондырёвой, в девичестве Дубельт. Перед ней у меня особый долг. Мои старшие дети от первого брака, Наталья и Леонтий, воспитывались в семье отчима и не знали ни нужды, ни горя. Ланской был на редкость порядочным и добрым человеком. Анне же была уготована другая, горькая жизнь. Потому письмо и вот это...» Герцогиня сняла с шеи тоненькую цепочку с маленькой подвеской в виде капельки и положила в красивую деревянную шкатулочку. «Предназначаются ей. Там же и записка. Но передайте только после моей смерти. Потому как от живой Анна может и не принять. Уж очень она на свою мать обижена». Стоявшие в оцепенении мужчины были разочарованы таким подарком герцогини несчастной брошенной дочери. Они даже не догадывались, что это было самое дорогое, что она могла подарить Анне. То был талисман, который помог графине Меренберг, четвертому ребенку Александра Сергеевича Пушкина, прожить судьбу настоящей Золушки, став принцессой. Ее дочь Анна не примет этого подарка, заставив затеряться шкатулку на одной из полок в имении своей бабушки, Натальи Гончаровой, оставив себе только письмо. Графиня Наталья Александровна Меренберг в девичестве Пушкина умрет той ночью, не зная всего этого, а оттого искренне надеясь, что талисман все же перейдет по наследству и сделает ее дочь счастливой.